Отто фон Хальдер пригласил Ханси и Митси в отель «Пост» выпить пиво. Он надеялся затащить туда одну Ханси, сливочную блондинку, но та соглашалась на одном условии — только за компанию с Митси. Хальдер был в расточительном настроении, его переполняли любовь и дружелюбие. И не мудрено, резолюция, предложенная Бруно, отвергнута. Валенти опростоволосился. Ника вообще оказался стареющим, нездоровым человеком. За ужином в конгресс-центре вовсю гремело радио, чтобы все могли внимать новостям. Противоречивые сообщения об азиатском конфликте и опасности ее эскалации почему-то вызвали у него знакомое воодушевление, пропитанное чувством вины. Откуда это чувство? Видимо, просто естественная обреакция. К тому же он не властен над ситуацией. Он развлекал девиц двусмысленными рассказами, пользовавшимися популярностью в его студенческие годы. Ханси исправно хихикала, Митси, как того требовало распределение ролей, хмурила личико. Зато у обеих обнаружилась феноменальная способность поглощать пиво. Когда обе удалились в дамскую комнату, приличия принуждали их все делать вместе. Хальдер немного подремал, потом грубо потребовал счет. Домой он тащился позади юных дев, державшихся за руки и репетировавших подробный отчет о вечере, который им придется держать перед Густавом. Обе были беззаветно преданы усачу, несколько лет назад снявшему с них сливки. Хорас Уиндхэм и Гектор Бурш опять задержались в баре дольше остальных и напились вдрызг. Бурш целеустремленно и стремительно в духе Дикого Запада, Хорас же в соответствии с принципом «тише едешь, дальше будешь». Несвязная беседа была посвящена войне. Бурш выступал с патриотических позиций, Уиндхэм впал в философичность. Оба логично полагали, что Саддам Академ в Гарварде и Оксфорде ни при каких условиях не грозит дефолиация. После третьего коктейля Бурш резко свернул в глубокую пропаханную колею своего главного интереса — коллекции гипсовых слепков малышки Джейн. «Вот вы педиатр», — затянул он, — «по-моему, в этом нет ничего такого». Увы, Уиндхэм оказался не способен оказать ему моральную поддержку. Его больше беспокоили муки совести из-за Нико. Он не исключал, что в позиции Нико есть резон, но разве биосферу уже не начали изменять? К тому же инстинкты воспитания не позволяли ему поставить подпись под таким диким документом. И вообще, какой смысл в беспомощных воззваниях? Харриет Эпсом сидела перед туалетным столиком и удаляла с лица косметику с тщательностью реставратора, священно действующего с античной мозаикой. Ее тоже не отпускало чувство вины из-за Ника. Его аргументы наполовину ее убедили. Просто перевесила старая привычка трепать языком. Сыграла роль и чересчур оруэлловское звучание его предложений, плохо совместимых с ее либеральными гуманистическими принципами. К черту либерализм вместе с гуманизмом. Достаточно взглянуть, куда они нас завели. В дверь постучали. Хелен Портер не вошла, а вплыла на волнах головокружительного аромата. На ней была полупрозрачная фиолетовая пижама свежебритая шея пламенела.